Он, в свою очередь, тоже взбесился. «Все, пошли, твой обеденный перерыв кончился». Женщина обреченно встала и пошла за ним к выходу. Он усадил ее в машину, довез до больницы. За все это время они ни слова друг другу не сказали. Не доезжая до ворот, он остановил машину, перегнулся и достал из-под заднего сиденья большую черную сумку. Люда испугалась. «Это что? Я же это не пронесу. Здесь оружие, запасные магазины, нож и вольная одежда. Не бежать ведь ему в пижаме. Еще здесь деньги. Сохрани тебя Бог, что-то вытащить». «А тебя сохрани Бог, еще попасться мне на глаза!» Со слезами крикнула она и рванулась из машины вместе с тяжелой сумкой. Он поймал ее за руку. Она зло обернулась, зашипела. «Чего еще?» «Лид, я не хотел этого». «А, падла!» И она выругалась самым заковыристым образом. «Дерьмо ты петушиное! И такое же зеленое! Пусти руку!» «У тебя блузка порвалась!» Она выскочила и помчалась к воротам. Там вместо обыкновенного старенького вахтера торчала охрана, два паренька в пятнистой форме. Они курили и болтали о чем-то своем, когда заплаканная полупьяная Лида предъявила им пропуск. Парни внимательно ее осмотрели с ног до головы, и она сжалась, если попросят открыть сумку. «Что у вас там?» — услышала она. «Детские вещи!» — прохрипела Лида. «Что? Вещи для детей, гуманитарная помощь, для 5-го корпуса детского отделения». Неловко врала она. «Игрушки». Один из охранников пожирал глазами ее оголенное плечо. Видно, его так и подмывало ее обыскать. Но второй кивнул. «Проходите». Она побежала сперва к себе в корпус. В кабинете заперлась, умылась ледяной водой, поплакала над умывальником, попробовала позвонить домой. Нет ответа. Да и кто ответит, если нет Машки? Ведь они живут вдвоем в однокомнатной квартире. Звонить в садик? Проверить, может, Сергей соврал, но она знала, такими вещами не шутят. Нет, Машку украли, и всему виной бобер. Она сорвала с себя блузку, швырнула ее в шкаф и надела халат прямо на лифчик. Причесалась, напудрилась, взяла сумку и обреченно двинулась к подруге. Та удивилась. «Уезжаешь?» «Нет, Ирка, можно сумка у тебя постоит?» — жалобно спросила Лида. «Да Бога ради, ставь куда хочешь. А кофе дашь?» Чтобы набрать воды для кофе, ей пришлось покинуть кабинет. Эти минуты Лида использовала, чтобы спрятать сумку в чуланчике за креслом. И снова ее пробрала ледяная дрожь. «Как на такое пойти?» Ира вернулась и спросила. «А что твой красавец Бобровский?» «Ничего. Наверное, приведу к тебе, сама познакомишься». «Ко мне?» — поразилась та. «А нахрена, прости? Ему же делали энцефалограмму». «Может, делали, но в истории болезни ее нет. Потеряли, что ли?» «Вот счастье!» — поморщилась Ира. «Ладно, посмотрю, какие бывают бобры». Затем Лида отправилась в малую зону. Прапорщик на пропускном пункте снова заулыбался, но она не ответила на его заигрывание. Прошла в свой кабинет, набрала номер Буканова. «Я по делу. Пусть приведут Бобровского, мы продолжим». «Сейчас приведут», — ответил он. «У тебя все в порядке?» «Да, а что?» «Голос какой-то не такой». «Нормальный голос, да». Она нервно покусала губу и все же решилась. «Я не нашла энцефалограммы в истории болезни». «Как? Она там должна быть. Ее там нет?» «Сукой буду! Они ее посеяли!» — разозлился Буканов. «Опять делать придется. У него была черепно-мозговая травма в зоне. Ничего не попишешь. Надо сделать». «Какие проблемы?» — наигранно бодро откликнулась она, внутренне холодея. «Значит, после приема я его туда отведу». «Вас отведут», — поправил он. «Ладно, Лид, скоро мы от него избавимся». Она положила трубку, открыла сейф, извлекла из папки энцефалограмму и разорвала ее на мельчайшие кусочки. Задумалась, куда их деть? сложила в карман халата, сходила в служебный туалет в конце коридора и спустила в унитаз. Через 15 минут к ней снова привели Бобровского. На этот раз он сел, не дожидаясь приглашения. Его маленькие черные глазки поблескивали, нагло, выжидающе. Она поняла, что он все знает. И мудрено было бы, если бы не знал. Кто поможет ему бежать? Кто сунул под кресло оружие и одежду? Кто сейчас выведет его из кабинета к свободе, к тем, кто его дожидается? Лида пыталась держать себя в руках, но голос у нее слегка дрожал, прерывался. Мысли о дочери не оставляли ее. Ведь девочке всего 5 лет. Где она? У кого? Что с ней могут сделать? Она с грехом пополам провела с заключенным еще один тест, и вдруг Бобровский сказал: «Доктор, знаете, я хочу опять порисовать ваши картинки». «Картинки? А это... Ну, берите листок, карандаш». «Продолжим. Вы мне нарисовали деньги, а теперь нарисуйте труд». «А я не знаю, что это такое», — нагло ответил он. «Это когда работают?» «Да», — она едва сдерживалась. «Рисуйте, что хотите. Так, а теперь нарисуйте детство». У нее волосы встали дыбом, когда она увидела его рисунок. Бобер нарисовал девочку лет 5-6 в возрасте Маши. Девочка была похожа на куклу, у которой из живота торчал здоровенный нож. Она даже слегка вскрикнула. «Что это такое?» «Ребенок!» — так же нагло и спокойно ответил Бобер. Лида скомкала его рисунок и сунула его в папку. Она поняла этот намек. «Все, достаточно. Идем на энцефалограмму». Ира с любопытством рассматривала бобра, который появился в ее кабинете под внушительным конвоем. 4 охранника, санитар, мертвенно-бледная Лида. У входа в корпус застыл воронок, который провез всю эту компанию 200 метров от малой зоны. Ира велела бобру разуться, уложила его на кушетку, смазала ему вазелином несколько участков на бритой голове и принялась над ним манипулировать. Лида сидела, как на иголках, вглядываясь в истощенное лицо бобра, который лежал так спокойно, закрыв глаза, будто ни о чем не подозревал, ни к чему не готовился. Ира ни слова не сказала о сумке, значит, не нашла ее, и никто ее не нашел. «Вставайте!» Ира отключила прибор. «Пойдемте туда». «На космос?» — спросил тот. «Да, на космос. Вам же делали ЭЭГ?» «Кажется, делали». «Ну и не бойтесь». Ира зашла в чуланчик и усадила бобра в кресло. Сумку от входа не было видно, но Лида знала. Она там. Следом за Ирой в чуланчик сунулся конвой. Та обернулась и шикнула: «Нельзя. Мало вас тут. Не сбежит отсюда, не бойтесь». Она пристегнула к запястьям и щиколоткам зэка электроды. Надела бобру на голову шапочку из резиновых полос с электродами. Он весь был теперь опутан проводками. Ира привычно дала ему указания, как сидеть, как себя вести. Прикрыла дверь и выключила в чуланчике свет. А сама деловито отправилась к экрану. Прошла минута. «Не двигайтесь вы там!» — крикнула Ира. «Вы же все портите!» Один из конвоиров, видно, почуял неладное, потому что вскочил с места, но он опоздал. Дверь чуланчика распахнулась, и на пороге встал бобер. Он прошил 3 охранников одной очередью из автомата, и они повалились со стульев на пол, истекая кровью. А самого шустрого, который вскочил, он уложил первым одиночным выстрелом в голову, так что от его черепа осталась половинка. «Твоя энцефалограмма ему теперь не нужна», — кинул он помертвевший от ужаса Ире. «Сиди тихо, если жить хочешь, а то зэки приморят». Лида молча смотрела на него. Он поймал ее взгляд и нервно закричал: «Встать!» Она увидела дуло автомата, покорно встала. Он обхватил ее за шею левой рукой, сумку повесил себе на плечо, был все еще в больничной одежде. В правую руку взял автомат и ногой вышиб дверь в коридор. Пошел вперед, грубо толкая перед собой помертвевшую Лиду. Она не сопротивлялась, но ей было неудобно идти, колени подгибались, он дышал ей в затылок и хрипло повторял: «Только тихо, тихо!» На лестницу вела застекленная дверь. Она была заперта и открывалась спецключом. Ключ был у Лиды, и бобер это, конечно, знал. «Отпирай!» На лестнице было тихо, им никто не встретился. Зато в холле перед выходом их сразу заметили. Завизжала медсестра, открыл рот мощный санитар. Вахтер вскочил в своей стеклянной будке. Бобер взмахнул автоматом. «К стенке, падлы! Я убью эту бабу!» И бросился к выходу, толкая перед собой Лиду. Воронок перед крыльцом остался без охраны. За рулем сидел и курил шофер. «Зачем охрана машине, если заключенного охраняют 4 здоровых лба?» Шофер выкатил глаза и сделал резкое движение, но зэк опередил его, уложив короткой очередью. На асфальт посыпалось крошенное стекло. Он рывком открыл дверцу и толкнул туда Лиду, забрался сам, выпихнув на землю труп шофера, и рванул с места. Стремительно приближались решетчатые радиоуправляемые ворота. Рядом курили охранники в пятнистой форме, те самые, которые пропустили сюда сумку для бобра. Не доезжая до запертых ворот, он заорал, да так, что его наверняка услышали на половине огромной территории клиники. «Открыть ворота! Со мной женщина! Стреляю ей в голову! Ну, падлы!» Охранники метнулись взад-вперед, один выхватил оружие и в ту же минуту упал, истекая кровью. Бобер долго не раздумывал. Второй охранник бросился в кусты, и Лида закрыла глаза. Ей показалось, что сейчас по машине начнут стрелять. Но ничего не произошло. Она только поняла, что машина мчится дальше, набирая скорость. Открыла глаза и увидела в зеркальце, ворота клиники уходили назад, скрывались за поворотом. Бобер тяжело дышал, сжимая руль. Он не смотрел на Лиду. «Отчаянный ты», — тихо сказала она. «А дальше-то что?» Он не ответил. «А где моя дочь?» «Дома», — прошипел он, резко выворачивая руль и вылетая на проселочную дорогу. Машину стало подбрасывать. Мимо замелькали зеленые поля. Они проскочили маленький поселок, и тут Лида беспокойно оглянулась назад. «Никто не едет за нами. Куда ты?» «Это тебе знать не надо». «А дочь моя точно дома?» «Точно!» Он сплюнул на пол машины. «Ее сразу вернули, как только мы с тобой выехали. Не переживай». «Тогда отпусти меня», — взмолилась она. «Куда это?» «Домой?» «Нет, не сейчас». Он снова крутанул баранку, и машина чудом не перевернулась. Он развернул воронок поперек дороги, выключил зажигание, вытащил из замка ключи и выскочил в канаву. Лида прыгнула за ним, разом сломав каблук на правой туфле. Бобер переоделся с удивительной быстротой. Теперь на нем был дорогой спортивный костюм, красный с белым, кроссовки. На бритую голову он нахлобучил красную фирменную кепочку. Он разобрал автомат за минуту, сунул его части и запасные магазины в красный рюкзак и выпрямился. Черную сумку зашвырнул в канаву. Туда же полетела его больничная одежда. Лида изумленно смотрела на него. В воздухе сверкнули ключи от зажигания и тоже исчезли в гнилой воде в канаве. «Пусть проедут волки», — сплюнул он. «Айда со мной». «Куда? Не поняла, что ли? Ты же моя сообщница. Они и тебя загребут». «Я твоя заложница», — крикнула она. «Мне ничего не сделают». «Иди», — он толкнул ее в спину, и ей пришлось сделать несколько шагов. «Надо уйти отсюда. Сейчас прилетят вертушки». Он поглядел на небо, высматривая вертолеты, но их пока не было видно. И побежал в поле, волоча за руку Лиду, которая давно уже потеряла туфли. Добежав до ближнего лесочка, он отпустил ее, и она упала на землю, задыхаясь от ужаса и усталости. «Что тебе еще надо?» — простонала она, глядя на него снизу вверх. «Тебя!» Он спустил свои спортивные штаны, и она закрыла глаза. Рядом с ее локтем на землю опустился его тяжелый рюкзак. Он рванул халат на ее груди, обнажилась ее смуглая крепкая грудь, стянутая белым кружевом лифчика. «А ты красивая, докторша!» — услышала она. «Таких сисек я давно не видел». Лида открыла глаза и с ненавистью посмотрела на него. «Зачем я тебе? Некуда болт засунуть, что ли? Мало баб на воле? У меня их давно не было». Он удобно устраивался между ее разведенных коленей, силой обжимал ее ляжки. «Ты ж месяц всего сидишь!» Она пыталась вырваться. Он рассвирепел. «А ты мне срок не насчитывай. Не играй в прокурора. Раздевайся, блядь, пока время терпит». И она вдруг увидела перед своими глазами нож. Нож, который она же принесла ему в сумке. И сразу вспомнила, за что он сел в последний раз. Быстро разделась до нитки, дрожа, улеглась под дерево на мягкую майскую траву и, скрипя зубами, приняла его в себя. Он отделался быстро, нервничал, прислушивался, оглядывался и, судя по всему, остался недоволен. Встал, натянул штаны, сплюнул, отряхивая колени. «И все с тобой. Иди, куда хочешь». «Что?» — тихо переспросила она, но ответа не было. Он уже исчез, только ветки хрустели где-то в глубине леса. Она с трудом встала, натянула на себя изодранное белье, накинула халат, вышла из-под леска, стала искать туфли. За этим занятием она и услышала рев снижающегося вертолета, а затем голос из мегафона. «Лечь на землю! Руки за голову!» «Он ушел!» — заорала она, задирая голову и размахивая руками. Но там ее, конечно, слышать не могли. «Ушел в лес! Туда!» Она показывала рукой в сторону леса, и ее поняли. Вертолет покачался и полетел туда, куда она показала. А на дороге уже пылили приближающиеся машины. Она подошла к воронку, села на водительское сиденье, уронила голову на руки и разрыдалась. Лида рассказала все. И как любовник ее шантажировал похищенной дочерью, и как она пронесла сумку в больницу, где спрятала ее. Она рассказывала все, потому что скрывать смысла не имела. Сумку в ее руках видели сотрудники, и именно с этой сумкой убегал у всех на глазах бобер. Она не могла остановиться. Истерично плакала навзрыд, переживая сильнейший за свою жизнь шок. «Я же не знала, что он начнет стрелять», — причитала она у следователя. «А дочка моя? А дочка? Они же ее похитили!» Ей разрешили позвонить домой девочке. Никто не отзывался. Дозвонились до детского сада, где им ответили. Маша исчезла на прогулке перед обедом. Отошла в кусты и исчезла. Больше ее никто не видел. Воспитатели голову потеряли, разыскивая ее. Но пока не сообщали ни матери, ни милицию. Вдруг девочка сама найдется. Выехали на дом к Лиде. Девочку не нашли ни в пустой квартире, ни во дворе. Бобер солгал. Девочку так и не вернули. Глава вторая. Он слышал гул вертолета, убегая все дальше в лес. Его не смогли бы рассмотреть сверху среди деревьев. Он прятался, выискивая темные места. Изредка, когда вертолет подлетал ближе, прижимался к стволу дерева и стоял неподвижно. Шепотом он матерился. «Суки! Подсунули красный костюм! Это надо же! Это ж все равно, как лоб зеленкой смазать! Падлы! Отовсюду заметно!» Он достал из кармана пачку долларов, пересчитал их, ухмыльнулся. И здесь они его надули. Он требовал для начала 5000, а было всего 2. 50-долларовыми бумажками. Но делать было нечего. Придется дожидаться темноты, а потом пробираться к поселку. Там он сможет выпить, поесть, отлежаться в надежном месте пару часов, пока не придет фура. Гул вертолета постепенно отдалялся. Он лежал на охапке веток, которую натаскал под раскидистую ель, и напряженно вслушивался, не слыхать ли собак. Если пойдут прочесывать местность с псами, ему не уйти. Но их не было. Бобер вспомнил докторшу и невольно растянул потрескавшиеся губы в улыбке. Вот это была баба! Вот это Марцефаль! Сейчас, наверное, уже плачется кумовьям, да и хрен с ней. А как испугалась, когда я ей куклу на бумажке нарисовал. Докторша, тоже мне. А нервишки слабые. Все они такие, хлипкие. Любому можно туфту нагнать. Бобер усмехался, вспоминая, как обследовали его врачебные комиссии после каждого мокрого дела. Не вменяем? Ха! Он, можно сказать, больше их книжек прочел и здорово научился косить под шизофреника. Твердить врачу, что ничего не помнишь, что очнулся, увидев в руке окровавленный нож. Это для неопытных жориков. Таких раскалывают всех до единого. Нет, Бобер подходил к делу тщательно, научно. Даже сопалатники не могли понять, настоящий он псих или только прикидывается. Будет он им объяснять? Нет. Бобер играл как настоящий артист, не выходя из роли даже наедине с собой. Иной день лежал на кровати совершенно неподвижно, вытянувшись в струнку, отказывался от пищи, начинал рыдать при всяком громком звуке, просить перевести его в изолятор, потому что соседи раздражают. На приеме у психолога плел чепуху. Все их тесты он изучил до последнего вопросика, до самого паршивого рисуночка. Будет он перед ними выкладываться. Входя в кабинет, иногда сразу начинал хватать со стола какие-то предметы, громко хохотать, глядеть в окно и разговаривать с невидимым человеком там, в окне, за решеткой. Это производило впечатление, нечего сказать. А если на одну комиссию это впечатление не производило, то назначали другую, потому что и в зоне он покоя никому не давал. Зэки сами обращались к врачу с просьбой осмотреть бобра, потому что у него явно крыша едет. Но как же он устал от всего этого представления? «Это была моя последняя ходка», — подумал он. «Будут деньги, будет все. Все кончится. Деньги — это абсолют. Да-да, моя докторша. И нечего было хлопать на меня своими ресничками». Когда, как следует, стемнело, он выбрался из своего ненадежного укрытия, потянулся, сделал легкую зарядку, расправляя затекшие мышцы. Май, конечно, на дворе, а земля холодная, и в лесу вообще кое-где не отмерзла. Достал из рюкзака бутылку водки, четвертинку, вот жлобье, откупорил, крутанул винтом, и живительная влага побежала по пищеводу. Заел копченой колбасой, откусывая прямо от палки, чутко поводя глазами по сторонам. Нет, вроде тихо. И двинул в поселок, стараясь держаться опушки, чтобы в случае чего сразу исчезнуть в лесу. В поселке было темно. Редко где светились окна, хотя город был рядом. Жили здесь по деревенскому распорядку, ложились рано. Бобер застыл на миг, словно что-то вынюхивая в холодном вечернем воздухе, потом быстро скользнул на окраинную улочку к серому бревенчатому дому и отворил калитку. Окна в доме тоже были темные, собаки в конуре не слыхать. Дом выглядел нежилым. Бобер поднялся на скрипучее крыльцо, толкнул дверь. Она была не заперта и широко распахнулась. «Есть кто?» — тихо окликнул он хозяев. Ему не ответили. Бобер насторожился. Его должны были ждать. Он скинул с плеча рюкзак и нащупал там разобранный автомат. Тут же в тени крыльца собрал его почти на ощупь. Хватило и минуты. Поднял оружие, направил дуло в темноту синей. Оттуда вдруг донесся слабый голос. «Кто это?» Бобер вздрогнул и едва не нажал на спусковой крючок. Выругался про себя. Вот, блин, и впрямь психом заделаешься. Голос он узнал, но не успокоился. Подозрительно спросил. «Татка?» «Я...» комнате вспыхнул слабый свет. Загорелась под потолком лампочка 40 ватт. Маленькая худая женщина пригладила растрепанные светлые волосы и недружелюбно уставилась на него. «Чего там торчишь-то? Всему поселку хочешь показаться? Заходи давай быстрее». Бобер наконец переступил негостеприимный порог и спросил: «А где Жека?» «У дружков твой Жека, горе мое». Женщина задвинула изнутри засов на двери, задернула на окне линялые шторки, обернулась к гостю. «Есть, небось, хочешь?» «Нету ужина-то, изготовить не ищего. Сало прошлогоднее есть, хлеба найду, а картошка у нас уж кончилась». «Ничего». Бобер устало опустился за стол, положил рядом с собой автомат. «Давай, что нашлось, стакан дай». Он достал из рюкзака бутылку, где на дне еще плескались остатки водки, граммов так 50, вылил их в стакан, злобно выпил, отрезал своим ножом твердого, круто посоленного сала, вспомнил о своих припасах и выложил на стол огрызок копченой колбасы. Хозяйка усмехнулась. «Роскошь какая! Гляди-ка! Я таких деликатесов уже год как не видела. Садись со мной», — велел бобер. «Рассказывай». «Куда это ты?» Женщина не ответила и исчезла в дверях. Появилась с бутылью мутного самогона, улыбнулась. «От Жеки прячу. Давай выпьем, что ли?» «А пушку свою убери, убери от греха». Она неприязненно кивнула на автомат. «Не зарежут тебя здесь, не бойся. Ты же у своих, можно сказать». «Ты-то не зарежешь», — согласился он, кладя оружие на колени. Он все же не решался с ним расстаться. «А мужик твой?» Только тут он обратил внимание, что женщина все время отворачивалась, прикрывала ладонью лицо. Оно было все в синяках, уже начинающих зеленеть и желтеть. «Это он тебя?» — кивнул он на синяки. «Кому еще?» — пробормотала женщина и, морщась, осушила полстакана самогона. «Я уж забыла, когда небитая ходила. Да и раньше не лучше жили, а теперь он вовсе озверел». «Почему?» «Да почему вы звереете, мужики?» Она пожала плечами, слегка раскрасневшись от самогона. «Пьет — это первое. Второе — денег ему не платят. Если бы не хозяйство, вообще бы с голоду подохли. Свинью вот откормили и зарезали. И все хозяйство тоже мне. На шабашку нанялся, да его за пьянку уволили. Вот и злится, всех критикует. Правительство, председателя, соседей. Меня тоже, конечно. А избить-то он только меня одну из всех и может. Герой. До президента-то далеко». «Ты, Татка, философом стала», — удивился он. «А дети где?» «У матки моей». Тата закусила копченой колбасой и задумчиво поглядела на гостя. «Ты откуда на нас свалился, а, Миш?» «Из психушки. Я верно поняла?» «Ты там постоянный клиент, говорят». «Откуда б не свалился?» — хмуро ответил он. «Пересижу у вас пару часиков». «Сиди», — согласилась она. «Жека сказал, Миша придет, встреть, покорми, а сам вот умотал куда-то». «А чего придет? Зачем придет?» — не сказал. «Как ты на меня с автоматом?» — пьяно захихикала она, прикрывая ладонью рот, в котором блеснула золотая фикса. «Напугал, право слово». «Тебя напугаешь», — возразил бобер. Ему все больше не нравился этот прием, этот дом и сама хозяйка. «Стало быть, не стал меня встречать». «Не стал? Да на что он тебе, а?» — жарко спросила женщина. «Я-то что, хуже? Выведу тебя на дорогу, не бойся, за даме выведу. К часу туда фура придет, а пока отдохнул бы. В больнице-то немного баб имел. Соскучился?»